Библейская история Ветхого Завета. Царский престол в Израиле после Давида занял его молодой сын Соломон, что означает «мир». Он был около 20 лет, когда стал царем довольно сильного государства. Царь Давид покорил окружающие племена, и они платили ему дань ежегодно. Это делало Израиль богатым. Соломон имел необыкновенные возможности быть монархом государства, которое было в почтении и уважении другими державами, большинство из них боялись его. Нередко цари, восходящие на трон их отцов, поступали неразумно в правлении своем царства и разрушали его. Перед Соломоном стоял выбор: укреплять Израиль или идти путями опасными и привести царство к упадку. Ветхий Завет в своих аналах передает печальные картины поведения молодых царей. Но Соломон в молодости ходил путями Господними, и Израиль был в расцвете своей славы и силы. Но позже жизнь его и правление склонилось в иную сторону, о чем речь будет позже. В раннем периоде Соломон прославился своей мудростью в решении дел народа. Так в Третьей книге Царств, 3 главе 16 по 28 стих, повествуется о двух женщинах, по-видимому блудницах, которые принесли к Соломону ребенка и говорили, что живой ребенок, каждая говорила «мой», а мертвого ребенка, задушенного неумышленно матерью, во сне обе отказывались. Соломон повелел разрубить живое дитя и дать по половине каждой из них. Истинная мать вскричала в слезах, умоляя не делать этого. А другая женщина-обманщица настаивала: «Пусть царь так сделает, и не будет ребенка ни ей, ни другой». Соломон, уразумев сердце истинной матери, отдал ей живое дитя. Весь Израиль и соседние народы пришли в изумление и восторг, услышав о таком мудром решении Соломона. Богатство, славный дворец царский, роскошь слуг и придворных, першинства — все стало ведомо далеко за пределами Израиля. Прибыла царица Савская из Эфиопии к Соломону в гости, и, почив там немного, была поражена богатством и славой дворца Соломона. Она сказала: «Половины того я не слышала в моей стране о твоей мудрости и славе и богатстве». Она считала слуг даже благословенными, которые служили Соломону и слушали его слова. Но к прискорбию, во времени его такого славного управления, народ и он сам духовно начали ослабевать и отступать от живого Бога. Соломон подражал восточным монархам того времени. А кроме того, внутри страны начались разделения и неудовлетворения. Поздние годы Соломона были омрачены и обесславлены его поведением. Он перестал служить живому Богу. Следует подробнее сказать о первой женитьбе Соломона, так как он укреплялся на троне в Иерусалиме, то решил породниться с фараоном Египта и женился на его дочери. Вы помните, что когда Израиль завоевывал обетованную землю, то Иисус Навин имел повеление от Бога истребить все племена языческие в ней ради того, чтобы народ, верующий в живого Бога, не склонялся к идолопоклонству, так как эти люди поклонялись кумирам, солнцу и так далее. Однако не все племена перестали существовать. Часть осталась в пределах Израиля и была колючкой в духовном теле Израиля, заражая народ идолопоклонством. Однако о Египте не было повеления Израилю истребить этот древний народ. Наоборот, мы скажем позже нечто необычайное для человечества и наших дней о Египте и об Израиле. Женившись на дочери фараона, Соломон оградил свои южные границы от нападения. Он привез невесту в дворец Иерусалимский, но потом закончил роскошный дом-дворец для жены своей, так как она поклонялась своим кумирам и божествам мертвым, ее слуги, а город Давида был священным городом, в котором находилась скиния и ковчег завета в ней. Через лет 200 после Соломона пророк Исаия произнес такие поразительные слова пророчества, которые заставляют задумываться и политиков в мире наших дней. Так говорится в 19 главе. «И Господь явит Себя в тот день в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обет Господу и исполнят». Но слова 25 стиха этой главы даже и в наши дни молитвенно толкуются исследователями Библии как ключевые слова для мирного разрушения критического вопроса арабских народов и Израиля. Слушайте эти слова. «И поразит Господь Египет и исцелит его. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которое благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Как будто невероятное положение народов. Египет и сегодня ищет мира. Его президент стал жертвой, стремясь к этому. Хотя Соломон и женился на египетской принцессе, но дом его остался неразделенным. Он поклонялся живому Богу, а жена эта сущему не поклонялась. Их духовные взгляды были разными. Господь Бог через пророков постоянно предупреждал против этого царей и народ израильский. Этот путь привел к бедствиям. Итак, дом Соломона был разделен духовно. Идолопоклончество было допущено в доме этого мудрого царя, который ради политических выгод взял себе в жену принцессу идолопоклонницу. Позже мы вспомним трагедию Израиля, царя Ахава и его жену беззаконницу Иезавель. Хотя Соломон и построил дворец отдельный, не в священном районе, где находилась скиния, а позже величественный храм Богу Живому. Чувствуется, что Соломон все же сознавал опасность умножения идолопоклонства, которое нашло гнездо даже в его семейном кругу. Более поздние годы жизни Соломона подтвердили его ошибки и постепенную склонность к подражанию царей восточных, имевших гадемы и прочие непристойные и неугодные Богу либеральные допущения, нарушения заповеди скрижалей. В Новом Завете Христос и апостолы передали нам поучение, которое серьезно предупреждает верующих остерегаться семейной связи с неверующими. Христос не имеет связи с Велиалом. В общении верующего с неверующим сочетается в делах брака. Не имеет места запрещены Господом. А если некоторые верующие или номинальные христиане замешаны в этом, то зачастую они несут уже на земле много тяжелых последствий, скорбей, разногласий и разводов. Верующие, сделавшие эти ошибки в жизни, не достигшие радости рождения свыше неверующей стороны, так же много горя и трудностей переносит в такое же время суда над неверующими. На судилище Христовом потерпит урон, хотя и не потеряет спасение, которое Христос даровал им в их земной жизни. Как мы уже сказали, в молодости ранний Соломон ради политических выгод своих и защиты Израиля стремился иметь родственные связи с Египтом. Тогда он еще был более чуткий голосу Божию и как бы старался не допускать идолопоклонства в Иерусалиме и в своем дворце. Но это духовное чувство и совесть его притупились все больше и больше. Он начал брать больше себе жен не из своего народа, а наоборот, и полюбил Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок и хитянок, третья книга царств, первый стих и далее. Это были народы, с которыми Бог запретил Израилю иметь семейные связи и вообще любовные отношения, потому что они отклоняют сердце от Господа своим поведением, идолопоклонством. Печально заметить слова Библии о старости Соломона, когда жены эти отвлекли сердце Соломона от живого Бога, и он начал поклоняться кумирам этих народов. Аминь.